Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания. Алло. Я слушаю. Алло, здравствуйте. Я вам представлюсь. Меня зовут Шалагин Владислав Юрьевич. Я вам звоню из отдела структуризации банка Тинькофф. По вопросу обслуживания счета Александра Вячеславовна. Алло, меня слышно? Да, говорите. Да, звонок поступает с целью помочь решить вопрос с задолженностью. Вот от банка для вас сейчас есть специальное предложение на выгодных условиях. Мы также ранее отправляли вам смс и e-mail с индивидуальным тарифным планом, чтобы вам было проще рассчитаться с долгом. Вы получали такой смс и e-mail? Мне, я не помню, получала, не получала. Мне не нужны ваши ни помощь, ни содействие, ни реструктуризация, ничего. Все вопросы в судебном порядке. Только через суд вы сможете с меня, возможно, что-то взять. Я вас понял. Отлично. У нас еще документов о том, что поданные документы от вас в суд, еще не поступало. Понимаете, да, поэтому звонки продолжаются. В смысле, еще раз, сформулируйте предложение правильно, что вы хотели документы сказать. Документы от вас о том, что дело в суде, не поступали. Документы от меня должны быть? Ну, вы же не согласны с чем-то, правильно? Хотите в суд обратиться, не, правильно? Минуточку. Это вы с чем-то не согласны. Меня текущая ситуация устраивает. Я осталась при своих денежках, у меня все хорошо. Вас вы чего-то от меня хотите, поэтому вы идите в суд. Если хотите, не хотите, не ходите, это вопросы ваши. Я вас услышал. Но это да, вы же взяли у нас кредитную карту, правильно? Вот если бы поняли, у нас бы с вами сократился вот этот беспомощный, беспощадный разговор, ни к чему не ведущий. Да, я понял, Александра Вячеславовна. Давайте все-таки говорить серьезно. Вы же я взяли у нас кредитную серьезно, карту. Я более чем серьезно. Да. Я вам все сказала. Хотите денег, идите в суд. Кроме как через и суд, оплачивали ничего не отдам. Минимальный платеж, ничего правильно? Не дам. Ну, вы. Не дам. Вы, а... Не дам. Я вас не спрашиваю это. Да как к чему вы вот это вот все говорите? Мне это неинтересно. Я говорю, денег не дам. Я вам говорю то, что вы же оплачивали раньше минимальный платеж. А я говорю, денег не дам. Я вас понял. А потом просто прекратили. То есть вы считаете, что вы все выплатили? Вы я это считаю, имеете в виду? Что денег я вам не дам. Я вас понял. Нет, не поняли. По поводу суда. Передача дела в суд не уменьшит саму долгу. Ой, вы это понимаете? Прекратите. Что? Прекратите. Вот а эту ерунду всю прекратите. Увеличить ее вот за счет серьезно. Судебных издержек. Вы сколько у вас было судебных процессов? Какова ваша судебная практика? Расскажите. У меня нет судебной практики. Но в таком случае я не обязан вам об этом на каком говорить. Основании вы вообще что-то говорите по поводу того, уменьшит суд, увеличит? Вам на бумажке написали, вы это прочитали. А каких-то знаний по этому поводу у вас нет. Поэтому давайте вы не будете притворяться, что вы их имеете, ладно? Потому я понял. Вы считаете, что это было неправдоподобно. Суд встанет на вашу сторону, правильно? Я считаю, что такие, как вы, не имеете никакого права вообще в принципе рассуждать о том, чего вы не знаете, в глаза не видели, не слышали и не в курсе. Угу. Да, я вас понял. Не врите. Может быть, вы если бы вы меня поняли рассказать. В начале разговора, мы бы еще прекратили вот эту вот ерунду все. Хорошо, но, может быть, вы тогда скажете, как будет по суду? А сколько вы платите? Вы считаете, что будет по-другому? Сколько вы мне заплатите за вашу повышение вашей юридической грамотности? Вы понимаете, что по решению суда если вы обязаны вы не готовы расплачиваться, через несколько дней. Если вы не готовы расплачиваться, тогда прекратите разговор на эту тему. Сторону, я правильно? В любом случае с неучами да, не намерена обсуждать какие-то серьезные вопросы. Вот как я можно, вас понял. Как вы вообще, как вы, у вас язык поворачивается? Вы ни разу не были в суде, вы не знаете, как это происходит, вы не знаете... Я вам разве сказал, какие... что я ни разу был в замолчите. Суде, ну, с чего вы вообще это взяли? Вы сказали, что у вас нет судебной практики. Я вам сказал, что я не обязан вам про вы это говорить. Вы сказали, что у вас нет судебной практики. Все, перестегнули шлемы. А что шлемы. Вы подразумеваете? А в качестве а кого вы были в суде? А что вы подразумеваете нет, под судебной подождите, практикой? Вы ответите хотя бы на один вопрос, нет? Нет. Нет, ну можете быть свободны тогда. Разговора не получится. Спасибо. Вы сейчас опозорились, конечно, знатно. Я вас понял. Да ничего вы не можете понять, прекратите это повторять. Я вас понял, ходячий. А вы знаете, что если суд так, примет нашу сторону, то вам необходимо будет оплатить. А вы знаете, что если суд примет мою сторону, то я никому ничего не должна больше. И дальше что? То есть вы не готовы обсуждать с банком приемлемые условия оплаты? Дошло, наконец-то. Вот сейчас вы можете сказать, я вас понял, потому что вы наконец-то поняли то, с чего я начала. Денег не дам. Обсуждения эти ни к чему не приведут. Вы тратите мое драгоценное. Ваше время ничего не стоит, а мое время стоит денег. Смотрите, счетчик, на счетчик вас поставлю, будете еще вы мне должны. Ага. Хорошо. То есть вы не согласны с тарифным планом, правильно? Что-то вот вас не устроило. Ясно. Блин, что в башке? Вот что в башке? Скажите честно. Вата, мусор. Что вот в вашей пустой голове? Ну что-то должно бы там находиться, раз вы под себя не ходите. Да. Ну что за бред? Александр Вячеславович, я понимаю, да, вот именно я сейчас объясню, что я понимаю, то что когда... Вам нужны были деньги. Ути, бозеньки, началось. Начался скулёж. Когда вам нужны были вот деньги когда вам нужно для было, осуществления вы нас использовали, вашей... а потом бросили. Как девочка брошенка, плачете. Ну, да, нет, то есть когда вам нужны были деньги на меня для осуществления это не сработает. Вашей мечты нужды, вы их взяли. Я взяла, вы подписали договор, а потом сказала, что все свободно, денег не дам. План, представляете, как с вами условия, можно обращаться? И ничего не произошло время... до сих пор. Все это время вы могли проконсультироваться с нами, да потому что мы доступны для консультации 24 часа на 7 секунд. Алло! Александр Вячеславович, я просил бы меня не оскорблять и перейти я на корректную манеру. Я это констатация факта. Это не оскорбление. Это оскорбление случае. В мою сторону. Это не оскорбление. А что вы имеете против это дятлов? Подождите. Сейчас мы еще об этом поговорим. Что вы имеете против дятлов? Я имею против, чтобы вы так ко мне обращались. А мне вообще фиолетово, против вы или за? Я против вообще, чтобы такие, как вы, со мной общались. Ну, вам же на это наплевать. Но, мне вот а почему вы ниже, моего, ниже моего достоинства, чтобы вы не заработали на мне ничего. Потому что вы же надеетесь, а что я трубку брошу. Ваши говорить? Сотрудники некоторые прям умоляют, чтобы бросали трубки. Потому что вам тогда хозяин лишнюю косточку кинет. Но нет. Со мной так не выйдет. Я хочу, чтобы вы потратили... Закройте пасть. Я хочу, чтобы вы потратили побольше времени и ничегошеньки не добились. Я вас понял. И вас смотрите, я вам сейчас очень классную вещь покажу, как я бросаю сам трубку, потому что но не намерен все. Терпеть такое бросайте хамство. Бросайте, чмошник, трубку. Позорно. Не выдержали вы вербальной дуэли. Счастливого пути. Нахрен. Дуэли-то не было. Была. Здравствуйте. Ну? У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Добрый день. Компания «Инбофинанс», специалист Усулана Владимировна. Идется запись разговора. Оно было отношение Сергеевны. Да? Это мы, да. Усула, в какой категории? В какой области специалист? Звонок. Он вступил в отношении с задолженностью перед кредитором. Вы игнорировать мои вопросы? Я тогда ваши тоже буду Ну, я вам позвонила, дайте мне вначале предложение закончить, потом я отвечу на все ваши вопросы. Ну, так хорошо, Ана Сергеевна? Вопрос был задан до того, как вы начали предложение свое формулировать. 368 дней даже. Просрочки, 129 610 ага, рублей ну, сумма вашей задолженности. Требование кредитора, чтобы вы внесли оплату до 21 марта. Сегодня-завтра оплата от вас поступает. Вы игнорируете мои вопросы, я также буду игнорировать ваши вопросы. Вы меня услышите? Или нет, Анна Сергеевна? Я вам позвонила, я должна закончить предложение. Вы закончили. Понимаете? Ну а зачем вы со мной монологом ведете беседу? Это вы монологом ведете беседу. Я вам задаю вопрос, а вы начинаете там что-то говорить себе. Нет, подождите, я слышала, пока я предложение заканчивала. До того, как вы сформулировали свое предложение никчемное, я еще до того задала вам вопрос. Вы не удосужились на него ответить, почему вы сейчас... А надеетесь на то, что я буду вам отвечать. Ну, давайте вначале вопросом на вопрос не отвечать. Вначале вы на мои вопросы ответите. Да с чего бы это вдруг? Потом я отвечу на все ваши. С чего же это вдруг так произойдет? Если я первая задала вопрос, вы его проигнорировали. Анна Сергеевна, ну ты сами информацию по плате. Вы завтра намерены оплату производить? Я вас игнорирую, ваши вопросы в том числе. Я же вам сказала уже. Значит, слушайте всегда внимательно. Слушайте всегда внимательно. Звонилка Усова. Все, что вы говорите, имеет значение оплаты только для вас. Оплаты не будет, значит, в дальнейшем кроме ожидаем выезд инспекционной комиссии для начала. Интересно. Для дальнейшей беседы. Важно, родственников там сожителей своих уведомите, что будут посещать соседи, всех посетят. Посмотрят, за какие средства вы живете, с кем. Принимать. А далее уже. Мы будем понятно, чтобы все ваши долговые обязательства были реализованы и проданы непосредственно по цехе третьим лицам в коллекторскую организацию на основании 382 статьи. Ага. Ну-ка, еще. А далее уже будете оплачивать тогда коллекторам. Хорошо, Анна Сергеевна? Коллекторам. Боюсь, сумма у вас сразу будет уже больше. Не под 130, как сейчас, а под все 200. Я так понимаю, вам будет удобнее переплачивать третьим лицам, нежели чем с кредитом рассчитываться. Верно, Анна Сергеевна? Усова, а то вот так мы такая. Видим, что вы любите деньги брать в долг и скажи, не отдавать. Такая дура, жить за счет микрофинансовых организаций, верно, успокойся, Анна Сергеевна? Пойди, хлопни 100 грамм по старой своей доброй традиции. Я-то спокойно, у меня долгов нет. Я не хожу по микрозаймам помощи, не прошу денег в долг, понимаете? Я живу по своим средствам. Долбанутая, ты на бок. А я так понимаю, вы просто не в состоянии зарабатывать в свои года, поэтому приходится просить помощи. Хорошо, ты лялила что-то в трубку. Вот так теперь идем и просим родственников. Тебя, дурочка, деньги. Не смущаешь, что внести оплату до завтрашнего числа. Слышали? Я считаю более нужным с вами вести беседу. Тупая, информацию просто воспринимайте на той стороне. Специалисты обратитесь, пускай поверят вас. Значит, восприятие информации. Бросай, идиот, а по проспекту мы с инспекционной комиссией. Пошла в жопу. Всем доброго, до свидания. Копите свои долги дальше. В жопу.